Глава 2. ИИС. Включаем усилитель доходности и отключаем налоги. С 2015 года в России действует программа поддержки инвесторов в виде индивидуальных инвестиционных счетов, или сокращенно ИИС, которые дают право экономить на налогах или даже получать налоговые вычеты в размере 13% к инвестированным средствам, что по сути можно назвать прибавкой к доходности от государства. С 2024 года в эту льготную программу внесены изменения, о которых поговорим в этой главе. Здесь же и разберемся, как инвестировать без налогов, да еще и прибавку от государства получать. Что же это за чудо-льгота? Начнем с предыстории. В 2015 году была запущена программа государственной поддержки инвесторов. Это индивидуальные инвестиционные счета, ИИС, типа А и типа Б. ИИС – это такой же брокерский счет, который, однако, дает ряд льгот. Так, ИИС типа А предоставлял возможность получать налоговый вычет в размере 13% с пополнения счета. Например, можно было вложить до 400 тысяч рублей в год и получить 13% в виде налогового вычета по НДФЛ до 52 тысяч с суммы вложения. 400 тысяч умножить на 13% равно 52 тысячи. При этом внутри ИИС средства также можно вкладывать и получать от этого прибыль. В итоге налоговый вычет был хорошей прибавкой к доходности от инвестиций. Главным минусом ИИС типа А было то, что для получения налогового вычета необходимо было являться налогоплательщиком НДФЛ, то есть иметь официальную заработную плату. Но что же делать пенсионерам, предпринимателям и студентам? Именно по этой причине был придуман ИИС типа Б. ИИС типа Б давал другую льготу, а именно освобождение от всех налогов по счету. При определенных обстоятельствах это было выгодно, ведь с крупных сумм лучше получить освобождение от налога, чем вычет в 52 тысячи рублей. С 2024 года ИИС А и Б постепенно уходят в историю. Их больше нельзя открыть, но если они у вас уже есть, то ими можно продолжать пользоваться. На замену пришел ИИС третьего типа. Он совмещает в себе оба вида льготы. И получение налогового вычета с суммы до 400 тысяч, и освобождение от налогов для дохода до 30 миллионов рублей. При этом этот вид ИИС имеет ряд ограничений. Первое. Он открывается минимум на 5-10 лет, и этот срок планируют увеличивать. То есть минимальный временной промежуток для открытого в 2024-2026 годах счета – 5 лет, в 2027 – 6 лет, в 2028 – 7 лет, в 2029 – 8 лет, в 2030 – 9 лет, в 2031 и далее – 10 лет. Счет можно закрыть и ранее, но тогда будут потеряны льготы. Исключением является необходимость в дорогостоящем лечении. Ранее в ИИС типов А и Б ограничение на минимальный срок было 3 года, поэтому если они у вас сохранились, то вы можете не переходить на новый. Второе. Одновременно можно открывать не более 3 ИИС. В старой программе можно было иметь лишь 1 ИИС на человека. Третье. На ИИС нельзя торговать иностранными ценными бумагами, кроме тех, что принадлежат государствам, членам ЕАЭС. Подобные ограничения могут напугать новичков в этой области, но если все просчитать, то страхи уйдут. Давайте представим, что мы инвестируем 100 тысяч рублей на 30 лет со средней доходностью 15% для создания пенсионного капитала. Мы пополняем счет на 5 тысяч рублей в месяц. Тогда по ИИС-3 накопится более 36 миллионов. Без льгот будет 21 миллион. Разница в 1,7 раза. Если же вам нужно иметь возможность использовать вложенные деньги в любой момент, тогда этот вопрос решается открытием двух счетов. Первый – ИИС, а второй – обычный брокерский без льгот. Тогда на ИИС можно разместить капитал под долгосрочные цели. Например, накопление на учебу детей, пенсию и так далее. А на обычном брокерском счете копить на краткосрочные, новую машину, путешествия. Умение видеть и использовать такие возможности – тоже один из навыков инвестора.